Глава 32. Принцесса предстала перед нами, стальная и сдержанная. Такой знали ее все, но мне было открыто чуточку больше. Вэй Дайри умела шутить и подтрунивать, была способна на мелкие безрассудства, могла лукавить, острить, иронизировать. Мудрая и сильная, уверенная и непоколебимая, рисковая и смелая. Единственная темная эльфийка, которая ни словом, ни делом не показывала превосходство своей расы над моей, моя единственная подруга. Разумеется, наш союз был взаимовыгодным, но это не отменяло задушевных бесед и мудрых наставлений. И самое главное, благодаря принцессе я познала любовь, не только к мужчине, хотя знакомству с Иораном я была обязана именно ей. Я познала любовь к подруге, чувство светлое и доброе, когда неожиданно обретаешь сестру. Радеешь за нее, прощаешь обиды и колкости, сопереживаешь и изо всех сил стремишься помочь. Однажды я задала себе вопрос, простила бы я Вэй Дайри, если бы в интересах королевства ей пришлось убить меня. Я понимала, принцесса всегда выбирала и будет выбирать интерес от Хаэля. Это ее долг и ее проклятие. Теперь я знаю ответ. Я бы ее простила. Теперь принцессе предстояло много работы. Ей придется взять на себя полноценное правление. Королева давным-давно являлась монархом лишь номинально. Да, Вэй Дайри терпеть не могла официальные приемы и церемонии, стратегии, планы, военные предприятия. Вот что всецело занимало ее. Но, заигравшись в хитрого военачальника, она позабыла о своем народе. Религиозный переворот отрезвил ее. Она справится. Наведет порядки, казнит виновных, назначит на ответственные должности верных ей дроу. А ее супруг, принц Левинорский, поможет, я уверена. Он сдержит, остановит, направит супругу, не позволит ей стать чрезмерно жестокой и пролить много крови. Тхаэль ждет великое будущее. А что ждет нас? Что ты решил, Агнес? Желтые глаза смотрели мне в душу. Я могу отправить тебя в дальние провинции, спрятать, обеспечить всем необходимым, поддерживать связь через верных мне эльфов. Или... Я не говорила Вэй Дайри о своем желании покинуть Тхаэль, но мудрая и проницательная она поняла сама. Или ты покинешь эти земли и отправишься за море вместе с ним. Кивком принцесса указала на Иорана, а затем перевела на него взгляд. Я надеюсь, ты предлагал ей? Иначе, клянусь, я убью тебя прямо здесь. Мой дроу открыл было рот, чтобы ответить, но сказать ничего не успел. «Предлагал», — тут же выпалила я от испуга. «Отправлюсь». «Хорошо», — кивнула эльфийка. «Но ты понимаешь, что тогда и тебе придется пройти через чары забвения. Ты много знаешь, не только от Хаэля, обо мне». «Понимаю», — шепнула я и догадка остро кольнула. «Что я забуду?» «Историю с еретиками», — начала перечислять Вэй Дайри. «Мои приказы и твою службу. Забудешь даже уроки магии». «Но не волнуйся», — принцесса хмыкнула. «Вальмонца своего ненаглядного удержишь в памяти». «А тебя?» — мой голос дрогнул. «Тебя я буду помнить?» «Нет», — принцесса покачала головой. «Не будешь. Даже если случайно увидишь меня, не вспомнишь». «Мне придется пожертвовать нашей дружбой». От осознания этого... В глазах стояли слезы, но я не хотела сдерживать их. Пусть Вэй Дайри видит, не примет за слабость. «Сожалею, Агнес». Серая теплая ладонь коснулась моей руки. «Но я буду помнить и благодарить тебя за верность, за службу и за помощь. Я останусь тебе другом, только ты не будешь об этом знать». «Вернуть память станет невозможно?» «Невозможно», — подтвердила принцесса. «А если...» Я запнулась. «Ну, вдруг...» «Подчиняясь чужим приказам, мне придется идти против тебя». «О-о!» — протянула эльфийка, лукаво сверкнув глазами. «Обещаю убить тебя со всей любовью». Я нервно хохотнула. «Надеюсь, заморские эльфы никогда не вздумают идти войной против могущественного Тхаэля». «Агнес», — принцесса смотрела на меня с теплотой, — «так ты готова?» «Готова, Вэй Дайри», — одинокая слеза скатилась по моей щеке. «Я надеюсь, ты простишь меня». «Прощаю», — улыбнувшись, эльфийка похлопала меня по плечу. «Уже простила». Вэй Дайри окликнула супруга. Принц Фабиан, тот самый, которому я докучала во время нашего путешествия в столицу, сдержанно поприветствовал нас. «Удачи тебе, Агнес!» Отдавая нас во власть забвения, Вейдайри обратилась ко мне напоследок. «Пообещаешь мне кое-что?» «Что хочешь?» — в ответ я улыбнулась. «Выживи», — заключила принцесса, и, кивнув Иорану на прощание, скрылась за дверью лазарета. Светлый эльф шагнул к нам. Одну ладонь поместил на лоб мне, другую — Иорану. «Закройте глаза», — сказал Фабиан. «Будет неприятно, но терпимо. Не бойтесь». Я прикрыла веки. Зазвучал теплый, мягкий, мелодичный голос. Эльф не читал заклинания. Он пел. Красивую песню на незнакомом языке. Такую уютную и добрую, как колыбельная, как ласковые напевы матери, как убаюкивающие звуки природы. Я чувствовала легкое покалывание, тепло чужих ладоней. Мои мысли становились невесомыми и как будто утекали, уходили к светлому принцу и оставляли странную, щемящую в груди пустоту. От меня ускользало что-то важное, что-то ценное и дорогое сердцу, но я уже не помнила, что. «Глаза можно открыть», — скомандовал незнакомый мужской голос. Перед нами стоял молодой эльф и ровным тоном отдавал распоряжение. «Ты можешь укрыть нас пологом невидимости?» — обратился светлый эльф к моему дроу. «Недолго», — ответил Иорен. «Надеюсь, твоих сил хватит», — кивнул светлый. С повязкой на глазах в полной темноте нас повели по бесконечным лабиринтам подземного коридора. Тайной тропой мы покидали столицу Тхаэля. Я не помнила, зачем, но знала наверняка. Находиться в королевстве темных эльфов было опасно. Мы должны были убраться из этих земель как можно скорее. Свежий воздух наполнил легкие. Мы оказались на поверхности. Упала повязка, и я, наконец, смогла оглядеться. Мы вышли из захудалого охотничьего домика на окраине леса. У дверей нас дожидалась каурая лошадь, навьюченная провиантом и котомкой с вещами, а седельную сумку отяжелял увесистый кошель с золотом. Стены столицы оказались далеко позади, лишь пирамида солнца угрожающе смотрела нам вслед. Светлый эльф вручил Иорану защитный плащ и дал нам напоследок свое напутствие. «Держитесь подальше от больших дорог и трактов. Ближайшая пристань у восточных границ», — рукой он указал направление. «Ночью старайтесь идти под чарами невидимости, и...» Эльф с улыбкой кивнул. «Желаю удачи». Иорен галантно подал руку и помог мне устроиться верхом, а затем забрался на лошадь сам и пустил скакуна легким галопом. Я оглянулась, взглянула напоследок на пирамиду солнца и, прощаясь, кивнула суровому монументальному строению. Сама не знаю, зачем.